«Я рад, что тебе понравились его личностные качества», — ответил я с некоторой иронией, продолжая думать над дилеммой. На словах у всех аристократов служба строилась на беспрекословной верности. На деле, она тоже так строилась. По крайней мере, это логичный шаг – воспитывать в своих людях верность и преданность, делать так, чтобы они сами были заинтересованы в службе. Это идеал, к которому все стремились. Или не все, но тогда сами дураки. Идеал потому так и называется, что редко когда достижим. На практике служба могла сводиться чисто к работе, не всегда любимой. Могли быть личные конфликты и неприязнь к конкретным членам рода. Могла быть и верность, в той или иной степени. Начиная с «буду хорошо выполнять работу и заканчивая жизнь отдам за господина», в последнем случае это чревато ударом в спину. Мало ли что у человека в голове, смирился давным-давно с отставкой, живет обычной жизнью, а тут бац, предложение поработать на некоего Соколова, у которого жена Медведева. Один этот момент перечеркивает желание хотя бы посмотреть на этого человека. Рысевы с ним жестоко обошлись. Нина явно подготовилась к диалогу и понимала, какие сомнения у меня возникнут. Грубо говоря, когда стало понятно, что он больше не солдат, его турнули. Оставили без содержания, пенсии и всего прочего, что обычно получают гвардейцы. Тогда шла война, но, сам понимаешь, а вот это меняет дело. Если он обижен на Рысевых, то стоит меньше опасаться мести за них. Меньше не означает совсем не опасаться. Это в любом случае будет слабая точка, куда враги могут надавить. Не факт, что человек сам решится отомстить. Его и обработать могут. Пара мотивационных речей, угрозы близким, круглая сумма наличкой и заточенный кинжал готов. Есть и другой момент. Этот человек может быть обижен в целом на аристократов и разочарован в службе. Это еще одна слабая точка и минус к мотивации. Тут ведь не только меня убедить надо, но еще и самого человека заинтересовать. С другой стороны, если отбросить эмоции, то сколько после войны прошло? Лет 6, а после его увольнения и того больше. Он 100 раз поменяться мог, или нет? Скажи, как его зовут и где с ним познакомилась? Фамилия у него смешная. Калач, Сергей Калач. Познакомились на стрельбище. Он там на полставки работает, присматривает за полигоном и сам стреляет. Только о последнем я тебе, если что, не говорила. Так-то он не на службе, а значит, к оружию ему подходить нельзя. Но он тренируется, регулярно. Ну как, не так, как тот, для кого это жизненная необходимость и вопрос выживания. А как, для души тренируется, в общем, видно, что не хочет терять форму, но действует без огонька. Это скорее минус, чем плюс. Я уверена, что, если дать ему смысл, это изменится, и огонек появится. И, кстати, он с такой мотивацией стреляет лучше большинства тех, кто туда ходит. Так что, я тебя понял, а других вариантов совсем нет. Если бы было что-то интересное и подходящее, я бы тебе сказала. Ну да, глупый вопрос. Ладно, спасибо за наводку. Сейчас тебе ничего не скажу. Сначала надо проверить человека. Он вроде никуда не спешит, и других предложений на горизонте не видно. Это еще одна причина, почему он подойдет. Протяни ему руку помощи, и он твой. Если бы все так просто было. Чутье мне подсказывает, что в этом случае как раз будет просто. Хорошо, спасибо, Нина. Я сообщу, как что надумаю. Пока понаблюдай за ним. Само собой, он у меня на прицеле. Закончив разговор, задумался о перспективах. Человека с опытом найти было почти нереально. С подходящим опытом, чтобы мог создать гвардию с нуля, нереально вдвойне. Мясо, да, можно попробовать отыскать. Но в том-то и дело, что оно мне не нужно. Ладно, посмотрим, что Родион скажет. На него проверку скину. В череде рутины до наступления зимы произошло 2 события. Первое, я заглянул к Ольге Владимировне на разговор. Позвонил ей, договорился на встречу и переместился в институт, где она все так же работала. Причем я не был уверен, что она занимается институтскими делами. Возможно, она оставалась здесь, потому что ей нравится само место. Ну а про их роман с Измаловым, который давно не секрет, я скромно промолчу. «Привет», — помахала женщина рукой, читая какой-то документ. «Пару секунд, ага». Я прошел к окну и уставился на открывшийся вид. «Хорошо здесь, полгорода видно, а еще то, что происходит внизу». Студенты, несмотря на пасмурную и холодную погоду, вышли на улицу и занимались, кто чем, болтали, ели, курили, просто за компанию стояли. «Ты с каким вопросом?» – спросила Ольга Владимировна, когда закончила дела. по делу. У нас с ней определенный протокол сформировался. Когда я говорил, что пришел по делу, это означало формат деловых отношений, который подразумевал, что надо учитывать выгоду обеих сторон. Когда говорил, что пришел за советом, это означало формат учитель-ученик. Ольга Владимировна по-прежнему оставалась моей наставницей, пусть наши встречи и стали реже. «Тогда излагай», — блеснула она глазами. «Сама тоже хочет что-то спросить, но подождет, пока я тему не обозначу. Мне нужны биологи и геологи. Для твоей новой земли, да, я хочу превратить то место в цветущий край. Цель благая, но давая поподробнее. Конечно, сейчас я работаю над проектом «Идеальный сад». Название не совсем точно отражает суть, а если по правде, то совсем не отражает. Цель – научиться создавать благоприятные экосистемы, разумеется, в изначально непригодных или не особо подходящих местах. А зачем? Разве технологии подобного рода не нужны человечеству? Нужны, но не особо сильно. Да и надо смотреть, что именно ты там насоздавать собираешься. Не особо сильно, удивился я. У нас хватает нормальных, еще не освоенных земель. А в тех, которые освоены, стоит вопрос эффективности. Лезть в малопригодные земли в такой ситуации нет смысла. Я натурально завис, не ожидая такого ответа. Почему ты решил, что то, что важно для меня, окажется важным и для страны? С чего ты вообще взял, что в этом есть потребность? Спросила женщина с улыбкой, видя мое замешательство. Да потому что я выходец из умирающего мира, где не осталось нормальных земель. Этот опыт так повлиял на меня, что я выбрал самое отвратительное место и взялся там наводить порядок. А разве нет? Я читал документы по моей земле. Там экологическая катастрофа достигла таких масштабов, что начала влиять на соседние населенные пункты. Это так, но ты путаешь задачу. Предотвратить катастрофу и облагородить плохие земли. Ольга Владимировна, а если на секундочку представить, что дела в стране идут хорошо, население становится больше, растут производства, отходы увеличиваются, пригодных земель все меньше, а ущерба экологии больше, то какие тогда будут перспективы? Тогда я скажу, что ты опережаешь время. А если я добавлю, что организация уже продемонстрировала технологии массового разрушения, и где гарантии, что большая часть пригодных земель вдруг не станут непригодными? Я отвечу, что это хороший аргумент, который не отменяет того, что в государстве великое множество более актуальных проблем, которые актуальны исключительно в силу привычки к расточительству. Расточительству, женщина приподняла бровь, привычки считать, что земель много, и к ним можно относиться беспечно. У меня иногда складывается ощущение, что ты с другой планеты, хмыкнула она. Эдгард, я тебя не отговариваю, ты уже столько сделал для государства, что давно наработал кредит доверия, но давай перейдем к конкретике. Что именно ты хочешь сделать? Давайте на примерах тогда, вздохнул я, переходя от общего к частному. Свалку я уничтожил. Уже слышали про это? Слышала. Только не уничтожил, а переработал и пустил материалы в дело. Есть такое, улыбнулся я. Вот вам первое типовое решение, переработка отходов. Актуально? Очень. А говорили, что нет, не удержался я. Я про другое говорила. Ладно. Второе решение не столь явно для обычного человека. Вы многое знаете о моих способностях, поэтому поймете. Я могу устранить скрытый ущерб, который собирается в плохих местах. Энтропию, что-то типа того. Как идея ясна, но мне сложно оценить, насколько это серьезная проблема. Язык чесался сказать, что на данном этапе развития человечества не такая уж и серьезная, но мне хватило и одной шуточки про другую планету. Достаточно серьезная, чтобы уделить ей внимание. И что ты предлагаешь? Пока что ничего, задумался я. Позже сделаю амулеты, можно будет проверять подозрительные места. Нет, так дело не пойдет. Объясни нормально. Что будет, если эта твоя энтропия скопится в одном месте? То, что происходило на моей земле, начинает формироваться аномалия. С позиции обычного человека это место просто станет мрачным. Изменится погода, экология ухудшится, будет трудно находиться там, будто что-то давит. Я тебе навскидку десяток таких мест припомню, у которых дурная слава. Тогда их есть смысл проверить. Это ждет, или надо бежать со всех ног? Ждет. Пока мир здоров и крепок, ему такие места не угроза. Тогда продолжай. Огласи весь список своих задумок, а детали позже обсудим. Следующее – очистка почвы. Для чего мне и нужны геологи? Или кто этим занимается? Для начала хочу, чтобы они провели исследование почвы, что в ней лишнее, какие элементы, а чего, наоборот, не хватает. Собираешься очищать и обогащать? Да, то же самое с водой. Подземные воды, реки, озера, болота, любые источники. Очистка, фильтрация, улучшение. Для этого тоже специалисты нужны. И на это ты уже собираешься наращивать флору? Да, для чего нужны ботаники? В том числе я хотел бы поработать над изменением и адаптацией растений, чтобы придать им новые свойства. С Ольгой Гвоздевой у нас на эту тему разговор тоже состоялся. Она не забыла про мою просьбу. К сожалению, сформировавшихся специалистов не было. Но сама Ольга в качестве эксперимента пару недель пробовала воздействовать на растения дома и добилась кое-какого отклика. Пока что бесполезного, но сам факт говорил, что в эту тему можно углубиться, что тоже займет минимум года 3 усердных тренировок. Зачем тебе все это? А почему нет? Пожал я плечами. Я молод, надо же чем-то заниматься и куда-то энергию направлять. Тоже верно, улыбнулась женщина. Проблема в том, что хорошие специалисты уже заняты. Я готов платить, это понятно. Я готов платить много. Выделю для начала 1 миллиард для этого проекта. Думаю, на первое время хватит. КХМ. Ольга Владимировна посмотрела на меня недобро. Дело не только в деньгах. Да, я понимаю. Но у нас же свободный рынок, а я предлагаю повышенную оплату и уникальную возможность поработать с одаренным. А вот это аргумент, признала женщина. Но ты не забыл, что людей надо разместить, выделить рабочие места, обеспечить оборудованием. Из перечисленных проблем что-то нельзя решить с помощью денег и связей. Как у тебя все просто получается? Покачала она головой. Не просто. Но вы же подскажите непутевому ученику, где он не прав, и как это исправить. Ты каким-то слишком бойким стал. Раньше поспокойнее был. Раньше я работал на выживание, а сейчас делаю проект для души. Вот и прет меня. Да уж, вижу, что прет. Ладно, давай подумаем, что тут можно сделать. По итогу встречи Ольга Владимировна направила меня к Дмитрию Измайлову, тому, с которым встречалась, и который управлял государственным институтом. Принял он меня в тот же день. Идти к нему недолго, всего лишь миновать коридор и подняться на этаж выше. С Дмитрием Викторовичем у нас сложились отношения, мягко говоря, никакие. Когда поступил в институт, в его глазах не очень хорошо зарекомендовал себя, а потом, 4 года в учениках у Ольги Владимировны, различные проекты и прочие геройства, в общем, мы хорошо знали друг друга, но хорошими отношениями эти не назовешь, плохими тоже, нейтральные, да, подходящее слово, знаем друг друга, но просто так встречаться не будем, чтобы поболтать. Дмитрий Викторович не из тех, кто любит болтовню, он как Ольга Владимировна, только мужская версия, еще более ученая и замкнутая в себе. Пришел, поздоровался, обрисовал задачу. Поговори с деканами факультетов. Они лучше знают, каких студентов под это можно привлечь. Мне бы кого-то поопытнее, чем студенты. А ты оптимистичен, сказал он. В любом случае уже выпустившихся студентов они тоже лучше знают. Спасибо. Это не совсем то, чего я ожидал. Но и ладно. Разрешение побегать по чужой территории получено. А дальше дело за мной. Зашел в секретариат, узнал расписание и спросил, как найти тех, кто мне нужен. Кого-то повезло в институте застать. Кому-то позвонил и договорился о встрече. Первый разговор прошел нормально. Сначала меня поняли. А что непонятного в желании найти специалистов? Как-никак, сюда постоянно аристократы заглядывают и присматривают себе кадры. А те, кто поумнее, делают это заранее, по формату спонсорства. Обычно оно со второго курса начинается, когда становится понятно, кто и насколько талантлив. В связи с этим я не рассчитывал, что смогу быстро найти специалистов. Быстро и просто точно не получится. Придется собирать оставшиеся крошки, потому что нельзя заявиться и обыграть тех, кто на этом собаку съел. Но попытка не пытка, как говорится. Так вот, меня выслушали, покивали, а когда я обрисовал саму задачу, ни черта не поняли. Вы хотите с нуля начать работу над изменением растений? Нахмурился Лев Васильевич, декан факультета биологии, а заодно и смежных направлений. Говорили в его кабинете, где не было других людей. Да, молодой человек, посмотрел он на меня снисходительно. А вы понимаете сложность подобной задачи? КХМ, теперь я нахмурился. А вы в курсе, кто я такой? Эдгард Соколов. Вы представились вначале. Насмешка в его глазах никуда не делась, а про то, что я одаренный, создал блокираторы, аналог метеоритного железа и десятки других артефактов, тоже слышали. Это все как бы давно тайной не являлось, но Лев Васильевич, судя по выражению его лица, был не в курсе. «И как это поможет в вашем деле?» – спросил он. «Нет, не растеряно. Скорее как человек, который видел перед собой обычного молодого мужчину, но внезапно заметил, что это дивная и опасная зверушка. Совсем уж ничего знать он не мог, ни на его должности. Но одно дело улавливать какие-то слухи, а другое – увидеть виновника прямо перед собой. Может, и не так все, неведомо, что у него там в голове. У меня есть все основания считать, что поможет. Уж поверьте на слово. Простите, но на слово не могу, при всем уважении. Вы хотите получить специалистов. Допустим, я вас к ним направлю. Если это будет глупая забава, они потеряют время, испортят репутацию, лишатся карьерных возможностей. А он смелый. Отказывать аристократу, пусть и молодому, это надо характер иметь. Впрочем, его-то должность как раз защищает от произвола ареста. Тут и Измайловы прикроют, и княжеская семья. Вы мне предлагаете привести доказательства? Спросил я. Могу сходить к Ольге Владимировне. Уверен, она не откажется заверить, что мое слово чего-то достоит. Я ни в коем случае не хочу вас оскорбить. Дело не в оскорблении, перебил я его, начиная уставать от разговора. Дело в правильном понимании ситуации. Вы меня лично не знаете, Ольга Владимировна знает. Если она для вас авторитет, можно спросить у нее. Если нет, тогда даже не знаю, какие вам нужны доказательства. Мужчина замолчал и начал жевать губу. Как-то не туда разговор зашел. Не видно, что он хочет помочь. Ну да он и не обязан хотеть. Интересно, как этот вопрос решают другие аристократы. Подкупить его, что ли? А вдруг обидится? Или загвоздка как раз в том, что его давно подкупили, что лоббировал интересы? Хорошо, сказал он. Я посмотрю, кого к вам можно отправить. Оставьте визитку. Тут и дурак бы понял, если это когда-то и произойдет, то очень не скоро. Настаивать и требовать я не стал, не то место, да и желания нет. Оставил визитку, попрощался и ушел. Открыл проход прямо на территории института и перешел домой. Оттуда набрал Сергея Смирнова. «Привет», — сказал я. «Говорить можешь?» «Могу», — по звукам было слышно, что парень куда-то едет. «Есть новое задание. Мне специалисты нужны, а бегать по кафедрам и другим местам не очень хочется. Можешь этим заняться, если отодвину остальные твои дела, то да, тогда пробей тему и, как разберешься, звони. Если что, подключусь. А кто нужен-то?» Я коротко рассказал, какие у меня запросы. Сергей ответил, что подумает, где найти нужных людей, и что завтра ко мне заскочит, чтобы узнать подробности и рассказать, какие есть варианты. На том и договорились. Сам бездействовать не стал, с парой деканов я договорился о встрече, теперь придется идти к ним. В тот же вечер встретился сразу с двумя, с одним поужинал, ко второму в гости заглянул. На этот раз повезло, и разговор прошел куда лучше. По крайней мере, меня поняли, и было видно, что предложение в целом интересно. Только вот оба сразу предупредили, что хороших свободных специалистов не бывает. Предложили посмотреть за границей, если приемлемо. Я подумал и решил, что на первых этапах лучше этого не делать, да и на вторых тоже. Хотя идея-то хорошая. Как мне сказали, в Европе спецов сильно больше, и найти кого-то свободного или переманить за хорошие деньги куда проще. Но тут уже вопрос секретности и безопасности. Со своими бы разобраться. От иностранцев точно проблем ждать придется. С Сергеем Калачом я все же встретился. Через 2 недели, после того, как Нина рассказала про него, Родион дал ответ следующего характера. Спец он хороший, но предыстория играет против него, легко завербовать и настроить против. По факту же это означало, что результат будет зависеть от того, какие я с ним отношения выстрою. Если в нем проявится верность, тогда. А что тогда, пока нет смысла думать, потому что до такого далеко. Что же касаемо легкости его вербовки, если без лишних иллюзий, то завербовать можно любого. В случае же Калача хотя бы сразу все понятно, и если он захочет ко мне устроиться, то ему самому придется доказывать верность. Встречу назначили у меня дома. Приехал он на машине. Я вышел и посмотрел на то, как он выбирается. Сначала вытащил левую целую ногу, потом ту, что с протезом. Дальше и сам вылез. Медленнее, чем обычный человек. Когда шел, ковылял. При этом выглядел он крепким, как кусок гранита. Я еще, когда он подъезжал, снял показатели и определил, что его индекс опасности в районе 30, а потенциал в районе 40, куда ниже, чем у аристократов, но куда лучше, чем у рядового бойца. «Господин Соколов», — кивнул он мне, — «Сергей», — я шагнул вперед и протянул руку. Он пожал, как и ожидалось, у него крепкий хват. Сжимать и мериться силой он не стал, да и вообще, выглядел скромным. Обычное, без приметных деталей лицо, одежда дешевая, видно, что поношенная. Машина тоже простая, я бы сказал, старая и видавшая куда лучшие времена. Сейчас я знал, что у него две дочери подрастают. Старшая в следующем году в институт поступает. Жена тоже имеется. Порядочный семьянин, живущий в однокомнатной квартире вчетвером. Как они там ютятся, я не представлял. Работал он в двух местах, инструктором на стрельбище, нога ему в этом никак не мешала, и бригадиром на складе. Обе работы показатель, что договариваться он умеет. Припарковался он возле открытого гаража, где я стоял. Там сейчас почти пусто было. Новую машину я себе так и не купил. Слишком уж полюбил перемещение с помощью порталов. Единственное, что находилось в гараже, это доспех, который я заранее притащил. «Господин», — сказал калач, когда молчание затянулось. При этом скосил глаза на броню. Я его прекрасно понимал. Броня не походила на средневековые латы и выглядела куда современнее. Плавные, гладкие линии, небольшие размеры и при этом ощущение чего-то законченного, удивительного. Эх, свои поделки я любил, чего уж. Раз приехал, значит, предложение тебе в целом интересно. А мне интересно найти подходящего человека. Поэтому давай сразу перейдем к делу. Если честно, я так и не понял, зачем вам калека. Иди сюда, позвал я его, залезай. Куда? Не сдвинулся он с места. В броню? Куда же еще? Ты ведь понимаешь, что про твою ногу я в курсе. Также в курсе, кому ты раньше служил. Но о последнем позже поговорим. Сейчас кое-что другое проверим. Так что, залезаешь? Между прочим, эти штуки я по миллиарду продаю. Разве не интересно попробовать, за что такая цена? Не сломаю? Хотел бы я на это посмотреть. Его беспокойство меня развеселило. Я коснулся нагрудника, и броня разошлась в стороны. Мужчина при этом глаза распахнул, не ожидая такого трюка. Спиной внутрь заходи, будто костюм надеваешь. Я придержу. Взяв мужчину за плечо, помог ему залезть, для чего ему пришлось снять протез. Немного неловко вышло, потому что я его ему и снял, чем смутил мужчину еще сильнее. Ну, с меня не убудет. Самому интересно, что выйдет. Убедившись, что он полностью залез, закрыл броню. Та схлопнулась на нем и подтянулась по фигуре. Его размеры я узнал заранее, как и десятки других подробностей. Попробуй пройтись. Он прошелся. У него это на удивление легко получилось. Как ощущение? Необычно, ответил он хриплым голосом. Надо привыкнуть. Обычно на это пара недель тренировок уходит. Если хочешь, попробуй побегать и попрыгать. Развлекайся. Упасть не бойся. Даже если тебя из танка подстрелит, броня не помнется и не испортится. Я пока отойду. Ты не стесняйся. Я ушел домой, но наблюдал оттуда за Сергеем. Первые минуты он скромничал. Прошелся, покрутил руками и ногами. А потом пробежался, начал прыгать. Броня немного усиливала его, и прыжки были метра на два в высоту. Это в доспехе, который сам килограмм 20 весит. Следом мужчина перешел к упражнениям, чтобы проверить подвижность брони. Его ждал приятный сюрприз. Я этот момент особенно тщательно прорабатывал, как и дополнительный модуль, чтобы отсутствие ноги компенсировать. Дав ему наиграться и оценить перспективы, вышел во двор и дождался, когда он заметит меня. Калач настолько увлекся, что у него на это пара минут ушла. «Господин», — вытянулся он по струнке, — «это что-то с чем-то. Если защитные свойства и правда такие, как вы говорите, они даже выше, чем ты думаешь, но об этом позже. Как вижу, в броне ты двигаешься свободно, так, лучше, чем в протезе. Если потренируюсь, то, если договоримся, время на тренировки у тебя будет». В некотором роде это было жестоко. Я видел по его глазам, насколько его заинтересовала возможность свободно ходить. А ведь я всего лишь несколько печатей добавил, чтобы они компенсировали отсутствие ноги. Если провести ряд тестов, снять точные показатели, доработать модель чисто под него, думаю, в броне он начнет забывать про свою инвалидность. Так уж сложилось, что у меня нет своей гвардии, обозначил я проблему. При этом хватает могущественных врагов на уровне сильнейших кланов в мире. Также среди врагов есть те, кто пойдет на крайние меры, возьмет в плен близких, будет пытать, взорвет здание. Подобное уже случалось, так что я не преувеличиваю. Уточню, что сейчас вроде как мирное время, активных войн нет, и будет время на подготовку. Вроде как, это я к тому, что всегда стоит ожидать чего-то эдакого. Мужчина кивнул и задумался. Кажется, его не сильно удивили мои слова. Ну да, если он прошел через войну, то понимает, что к чему. Условия, то есть все перечисленное не вызвало желания бежать отсюда? Вызвало. Но это стандартные угрозы, на которые есть свои протоколы. Думаю, в моем случае будет несколько сложнее, чем с предыдущими господами, подсказал Сергей. Ну да, господами, я что-то не сообразил, как корректно назвать предыдущих работодателей. По условиям, обеспечу всем, что нужно. Зарплата, если честно, пока не интересовался, сколько получают люди на подобных должностях. Можешь сам сказать, сколько тебе нужно. Пенсия близким в случае гибели, премии за боевые операции, это тоже будет, никаких проблем. Оружием и защитой я вас обеспечу. Сомневаюсь, что в этом вопросе кто-то предложит что-то лучше. Если еще не знаешь, то я довольно сильный одаренный артефактор. Это как преимущество, так и дополнительные проблемы. Это что касается очевидных вещей. Также я владею целительским центром, поэтому любые ранения, операции, все это решаемо. Пока не обещаю, но ногу тебе отрастить тоже можно попробовать. Прости, что грубо прозвучало. Я не барышня, не рассыплюсь, ответил он по инерции. Кажется, мужик легкий перегруз словил, или нелегкий, лицо он более-менее держит, истинных чувств не показывает. Если подумать, то за короткий разговор на него много вывалилось. Фактически он себя давно списал, не сломался, но и полноценной жизни, что бы он ни делал, ему было не видать. Об этом наглядно говорила его бедность. Кстати, в клинику и сам можешь обратиться, там есть бесплатные дни. Твой случай сложный, мне сказали, что со старыми травмами тяжело работать, но, ты обратись, а там посмотрит. Эта возможность для всех доступна, если что. Спасибо, господин, выдавил он из себя. Взгляд пустой, точно перегруз словил. Часть моментов я обрисовал, с решением не тороплю. Подумай, если будут вопросы, обсудим. Вопросы есть, его взгляд прояснился. Какие обязанности? Создать гвардию, обеспечить безопасность, мою, моей семьи и всех моих проектов. Создавать структуру с нуля придется, а это набор людей, их подготовка, выстраивание системы и всего прочего. Работа титаническая, но когда-то же ее надо начинать. Не уверен, что потяну, сказал он прямо. Если говорить откровенно, я бы с радостью нанял ни с кем не связанного специалиста с нужным мне опытом. Но, видишь ли, таких просто нет. Все под кем-то ходят. И это нас приводит к другому важному вопросу. Предлагаю я много. Рисков выше крыши. Поэтому особенно важна верность. Тебя в любом случае попробуют перекупить. Топорно или мастерски. Думаю, и так, что придется еще и с внутренней безопасностью разбираться. Угрожать не буду, но ты и сам должен понимать, чем закончится предательство. Чем? Все же спросил он. Лично тебе в стране трудно будет жить, да и вообще жить, на это наивно рассчитывать. Я найду тебя где угодно. Замечу, что я довольно спокойный человек, но когда дело касается угрозы моим близким, ты, отец, должен понимать, что я имею в виду. Я понимаю, в эти игры уже играл. Нет, не играл. Сейчас масштаб больше, чем с Рысевыми. Я расскажу про все виды известных угроз, но, разумеется, не сейчас и не в первые дни. По мере роста доверия, мне нужно подумать. Подумай, время у тебя есть. Сколько, а сколько нужно? Пары дней хватит. Телефон мой у тебя есть. Звони, если решишь, или не звони, если это не для тебя. Спасибо, господин. Да пока ни за что. Поверьте, есть. Вы как минимум дали мне шанс, а уж хватит ли мне духу воспользоваться им. Я помог ему вылезти из брони и проводил до машины. Он попрощался и уехал, а на следующий день позвонил и сказал, что согласен. Так у меня появился первый гвардеец. Глава 9. Структура. С Сергеем Калачом встретились 1 декабря, для чего Катя переместилась к нему прямо домой, забрала мужчину и переправила ко мне, на новые родовые земли. Там я уже подготовил здание, которое обозвал складом. Небольшое помещение, метров на 40 квадратных, где будет храниться всякое разное, в том числе броня. «Привет», – махнул я мужчине. «Раздевайся и полезай в броню. Сегодня нам много работы предстоит. С чего начнем, господин? Давай без этого. Можешь Эдгардом называть. Между собой. На людях-то, понятно, официально нужно. А займемся тренировкой и замерами. Замерами? Да. Привыкай. Замеры я делать люблю. Как скажете. Я подождал, пока Сергей залезет в доспех. Сегодня ему досталась версия с исследовательскими модулями, но направленными на изучение пользователя, а не окружающей среды. Сама броня выглядела демонически. Черная, блестящая, с плавными линиями. Недавно я нечто подобное делал для карательных акций, и дизайн так понравился, что решил его и на гвардейцев распространить. Должны же они выглядеть грозно. Готов? Спросил я, когда он влез в броню. Да. В голосе прозвучала отчетливая радость. Я хмыкнул, подошел к ящику, снял крышку и достал оттуда автомат. Просто чтобы не было недопонимания, нажав на спусковой крючок, выстрелил в него пару раз. Сергей отреагировал, как и должен реагировать скромный бес. Отпрыгнул в сторону, попытался увернуться, но быстро замер, когда увидел повисшие пули. «Это одна из функций брони», — пояснил я, — «останавливает пули. Если в тебя кинут гранату, она повиснет в воздухе, и взрыв отложится секунд на 20. Будет время среагировать. Впрочем, даже если тебя подорвать. А, ладно, чего объяснять, если такие вещи надо на практике проверять. Это меняет весь ход военных действий», — сказал он. «Добро пожаловать в новый мир. Ближайшие 2 недели будешь каждый день заниматься вместе со мной. Освоишься в костюме, заодно я введу тебя в курс дела. Потом людей князя подключим». «Князя? Ну да. Точнее, не его, а Родиона». «Родиона?» Градус неопределенных интонаций в голосе Сергея повышался. «Пожалуй, это его слабая сторона. Слишком медленно адаптируется». «Да, неважно, в общем, через пару недель увидишь. Сейчас бери оружие». Здесь же, в комнате, находилось несколько образцов холодного оружия. Меч, булава, копье. Последнее, скорее всего, для службы не подойдет. Да и в целом такое оружие не очень эффективно в современных реалиях, но тут от ситуации зависит. Оно для тренировок. Лучше всего учиться драться в бою, пусть и в ненастоящем. В жизни тоже может пригодиться, особенно против высших бесов. На тех никаких пуль не напасешься, а в костюме можно выстоять против высшего, заинтересовался мужчина. Сейчас и проверишь. Правила простые. Я буду тебя пинать, а ты, ну, попробуй что-нибудь сделать. Попутно подмечай, как я действую в своем костюме. Сергей, подумав, взял меч. Я тоже клинок себе выбрал. Универсальное оружие. Вышли наружу, и без предупреждения я заехал этим самым мечом мужчине по голове. Раздался гулкий звук, Сергей отшатнулся, но никак не пострадал. Это чтобы 10 раз не объяснять, что тренировка безопасна, как для тебя, так и для меня. Поэтому можешь не сдерживаться. Но он все же сдерживался. Сначала опасался драться и боролся с давно усвоенными рефлексами. Потом не мог весь потенциал реализовать, ну да это не удивительно. В первый день я пару часов потратил, только чтобы основы объяснить, как двигаться, какие функции есть у брони, насколько хватит ее запаса прочности. Чувствовалось, что занимаюсь не с высшим бесом, но хотя бы опытным и не бросившим спорт человеком, полным энтузиазма. Главное, что я ставил целью урока, это показать защищенность, для чего и гонял его вокруг склада, безжалостно избивая мечом. Он пытался защититься, но здесь и крылся ответ на вопрос, чего стоит средний бес в броне против высшего. «Неплохо», — сказал я по итогу. «Глядишь, месяца через 2 начнешь представлять из себя что-то серьезное». К этому моменту вернулись обратно в здание, где, я был уверен, за нами никто не сможет подсмотреть, а значит, и узнать личность моего нового служащего. Эта мера предосторожности долго не продействует, но хоть что-то. Так-то его уже минимум раз засекли возле моего дома, а дальше сложить 2 и 2 труда не составит. «Спасибо, господин», — поклонился он. Я глянул на него и не стал поправлять. Было подозрение, почему он согласился на опасную службу. По той же причине, почему я взялся за эту пропащую землю. Ну, не совсем по той же, но корень, основа у этого схожая. Деятельному человеку невыносимо без дела. В его же случае он так себя еще и полноценным почувствовать может. Вот и сейчас его слова, это в некотором роде благодарность, пусть даже всего лишь за тренировку. На своих 2 ведь тренировался, сражался. Но этого не хватит, чтобы противостоять высшему, озвучил он сомнение. Логично, ты даже со мной не справился, хмыкнул я, но ты не учитываешь ряда моментов. Во-первых, освоив потенциал брони, ты сможешь добиться того, что она усилит тебя процентов на 50, а это существенное подспорье. Единственное, чего она не усиливает, это скорости восприятия, и вот здесь да, тяжело придется. Если высший будет действовать в диапазоне, на котором ты не улавливаешь движений, то, сам понимаешь, никакие трюки не спасут, почти. Во-вторых, это как раз про трюки, такие, как разряд тока, если кто-то коснется брони, я тебе позже покажу, что скрывается в ней. В-третьих, некоторые мои противники, они как следующая ступень после высших, а есть и такая, лучше быть готовым к чему угодно, серьезно сказал я, это буквально. Я как-то дрался с гигантским зверем, даже с несколькими. Хорошая новость в том, что каким бы грозным ни был противник, в 99% случаев у тебя будет от 10 минут выживания, а за это время много чего измениться может. Я вас понял, господин, еще раз поклонился он, буду осваивать. Вот и хорошо, на сегодня со мной все, напиши в виде доклада, что тебе нужно для работы. Подумай над тем, где людей найти, как их обучать, что для этого понадобится, сделаю. Вот, смотри, протянул я ему артефакт. Эта штука позволит тебе самому сюда перемещаться. В принципе, можешь в любое время заглядывать. Артефакта хватит на 2 заряда. Поэтому, когда приходишь сюда, ставь вот в эту штуку. Показал я зарядное устройство. За час восстановит заряд. Перемещение для простолюдина? Ну да, кивнул я. Ах да, чуть не забыл. У нас тут рядом сеть порталов. Там их пока всего 5, но дальше станет больше, и над этим тоже надо подумать. Как обеспечить защиту? Помимо гвардейцев и телохранителей, будут нужны еще обычные охранники. Но по этому вопросу я тебя с Сергеем Гвоздевым сведу. Он у меня охраной занимается сейчас. Охране тоже костюмы достанутся, улыбнулся мужчина, думая, что шутит и что ответ, конечно же, будет отрицательным. Можно, но не вижу смысла. Наверное, сделаю облегченный вариант. Защита от пуль, всякое такое. Калач задумался, осмысливая сказанное. Наверное, для него принципиально иной взгляд на жизнь, когда обычного охранника вооружают артефактом стоимостью в 1 миллиард. «Мне нужны подробности, какими возможностями вы обладаете», — выдал он. «Часть ты уже увидел, остальное узнаешь в процессе». Настаивать он не стал. Как-никак, первый рабочий день. Сейчас Калач на испытательном сроке, и мне еще предстоит узнать, насколько он тертый, и тот ли это человек, кто мне подойдет. Пока впечатление неоднозначное, но я делал скидку на нестандартную ситуацию. Чтобы выполнять любую работу нормально, нужна соответствующая информированность, которой у него нет, и быстро этого не исправить. Мало послушать про возможности брони, надо это испытать на собственной шкуре, чтобы понять, каково это, да и рефлексы новые нарабатывать придется. Сергей обучен уворачиваться от пуль, скрываться в засаде, но это не обязательно, когда ты под моей защитой. Ладно, посмотрим, как оно дальше пойдет. Родиона я уже попросил присмотреть за ним. Аккуратно, чтобы остаться незамеченным, ну да он лучше свою работу знает. Как закончил с Калачом, занялся своими делами. Передо мной стояло несколько в чем-то сложных, в чем-то рутинных задач. Первая сводилась к замерам энергии в округе и перенаправлению потоков сюда, в центр моих земель. Вторая – к первым шагам по созданию особой зоны. Не хотелось бы откладывать большую стройку до лета, зимой работается не очень, поэтому я собирался это исправить, создав здесь локальные, благоприятные климатические условия. Но этим позже займусь. Сначала энергия. Набрал Катю. Точнее, попытался. Связи не было, и с этим еще предстоит что-то делать. На кого бы скинуть задачу, чтобы вышку установили. Эх, тоже потом. Открыл портал домой. Перешел на ту сторону и отыскал жену. «Уже можно идти?» – спросила она. «Да». «Как прошло?» «Пока никак». «Насколько плохо?» «Пока я в нем не увидел человека, который полностью решит вопрос. Посмотрим, как проявит себя в ближайшее время. Это была всего лишь одна тренировка и первый день. Вот и я так думаю». «Начнем?» – спросил я, когда переместились обратно. «Опять ты жену используешь?» «Нет бы самому научиться прыгать». Я скривился от этой подначки. Катя знала про мои опыты, знала, что я немного освоил ощущение пространства, которое есть у ходоков, но оно распространялось на пару метров вокруг меня, а как сделать так, чтобы ощутить точку где-то вдалеке, я пока не знал. Справедливости ради замечу, что в последние дни я этим и не занимался, как и многими другими важными темами. «Все-все, я шучу», — рассмеялась девушка. «Сделай лицо попроще». «Да ну тебя», — отмахнулся я. «Идем, идем». Прыжок, замер, прыжок. Повторить сотню раз. Разве кто-то обещал, что работа алхимиков будет веселая? Это еще хорошо, что жена, ходок. Не надо на машине ехать и тем более ногами идти. Для оптимизации работы я использовал недавно доработанный артефакт, который снимал показатели течения энергии в окружающем пространстве и определял, в какой стороне наиболее вероятно повышение плотности. Прыгали вместе с картой и мешком других артефактов. На карте я делал отметки, где перспективные места, а артефакты помещал в землю, чтобы они пару недель данные пособирали. Потерять артефакты не боялся, они для меня видны издалека. «Ну что?» – спросила Катя в очередной раз, спустя 2 часа прыжков. «А это, замечу, и для сильного ходока то еще испытание. Как хорошая тренировка для обычного человека. Не умрешь, истощение не словишь, но пропотеешь и устанешь. На сегодня закончим», — отметил я состояние супруги. «Ты получил, что хотел. Боюсь, здесь еще на неделю работы, а потом еще и собрать артефакты надо будет. Данные пока неутешительные. Почему-то в этой местности пониженный уровень энергии мира, а значит, придется повозиться, чтобы изменить это. Ты не ищешь легких путей. В последние дни у нас в семье шуточки начались. Ты мог попросить любой кусок родовой земли у князя? Конечно же, надо было выбрать свалку. Не ищу, легко согласился я. А о причинах умалчиваешь. Почему же? Тут особо нечего скрывать. Решение сложной задачи в конечном счете дает больше новых открытий. Это работа на перспективу. Если я смогу облагородить эту землю, то и ту, которая лучше, тем более сумею. Логично. Но мне почему-то кажется, что это не все, тебе кажется, на самом деле нет, но о других причинах я умолчу. Если попаду в другой мир, и там будут суровые условия, смогу их улучшить, или как минимум повышу свои шансы на выживание. Собираюсь ли я в принципе в другой мир или ограничусь одной жизнью здесь, отдельный вопрос, который я пока не начинал обдумывать. В этом плане я не жадный, тогда мне хотелось прожить нормальную жизнь, и я уже получил то, что хотел. Пусть и прошло мало лет, но я жив, у меня появилась настоящая жена, есть интересные дела, мир вокруг нормален. Шероховатостей на этой пасторальной картине хватает, ну и пусть. Обманывать жену неприятно, но я утешал себя тем, что в данном вопросе нет ничего критичного. Или ей бы хотелось узнать, что я из другого мира. Слушай, давно собирался тебе сказать. Нет, точно бред. Может, на старости лет признаюсь, а пока не буду. Лишнее это. Когда с Катей закончили, она отправилась по своим делам, а я заглянул домой, чтобы помыться, отдохнуть, привести себя в порядок, а потом двинуть к Кротовым, то есть в ресторан, где предстояло встретиться с Кротовым-старшим, а еще деканом архитектурного направления. Будем обсуждать предстоящий конкурс. Мы совместно собирались запустить среди студентов и уже действующих архитекторов конкурс на создание проекта города, который я собирался построить. Что сказать, сходил, встретился, договорился. Сама встреча прошла по-деловому. Быстренько обсудили, согласовали, что и от кого требуется, да на этом и попрощались. С меня финансирование. Победители получат неплохие награды. За первое место я обещал 1 000 000, при условии, что там действительно будет что-то стоящее. Для студента 1 000 000 – это что-то за гранью. Ну ладно, это смотря для какого студента, но прожить на эти деньги все 5 лет учебы можно, если экономно, но не это главный приз, точнее, призов несколько, некоторые косвенные, лучшие привлекут к себе внимание, в частности, могут попасть к Кротовым или даже поучаствовать в строительстве города, надеюсь, из этого что-то путное выйдет, а там посмотрим, как получится. Калач принес доклад на 3-й день тренировок, и начинался он с внушительного перечня вопросов: кого предстоит охранять, чем эти люди занимаются, куда и как перемещаются, какие объекты требуют охраны, какие риски, с кем воюем и так далее. Если бы доклад ограничивался вопросами, это уже бы был не доклад, а хрен пойми что, но дальше где-то на 10 страниц в кратком изложении шла общая схема того, как работает гвардия. Пока Калач тренировался пользоваться доспехом, а сейчас он перешел к продвинутым приемам, когда задействовались усилители. Я прочитал документ, а потом еще раз прочитал, чтобы уловить нюансы. Сергей предлагал для начала набрать десяток рекрутов, обучить их, отработать протоколы, а дальше постепенно расширяться. Набирать он хотел из таких же коллег, то есть тех людей, которых по каким-то причинам списали в утиль и уволили. Меня вопрос заинтересовал, и я позвал Калача. А много таких, я как минимум пару десятков человек знаю. Не уверен, что все подойдут, ну так я и не искал целенаправленно. Это нормально, что аристократы выбрасывают солдат. Нет, Сергей достаточно освоился, чтобы чувствовать себя уверенно в разговоре со мной. Сказав «нет», он растянул губы в той самой улыбке, которая выражала столь многое. Насколько мне известно, в некоторых странах распространена концепция слуг, и там такого не происходит. У нас же, зависит от рода, кто-то поддерживает выпавших из обоймы ветеранов, а кто-то нет, закончил я за него. В какой-то степени их понять можно. Во время войны, когда уходят все ресурсы и род попадает в тяжелую ситуацию, то, скажем так, приходится отрезать балласт. Ты их оправдываешь? Спросил я с интересом. Когда меня выкинули, первое время я чувствовал опустошение и растерянность. Им на смену быстро пришел гнев. Через некоторое время Рысевых уничтожили, и я порадовался, что не оказался в той мясорубке. Но, если честно, радость пришла сильно позже, когда я перестал ныть и начал что-то делать со своей жизнью. Откровенно, кивнул я, если нам придется работать вместе, то охрана семьи подразумевает некоторую близость. Пожал он плечами, что в броне тоже было доступно. А сказал я это к тому, что оправдание и понимание – разные вещи. Мне хватает мозгов понимать логику некоторых аристократов. Хорошо, идем тренироваться. Заодно обсудим некоторые моменты. Некоторые моменты относились к вопросу организации. Людей надо где-то разместить. Их надо где-то тренировать. Кто-то должен следить за выплатами и распределением наград, что не является проблемой при маленьком отряде, но обязательно таковой станет, когда он увеличится человек до 50. Я прикинул, нужно ли мне столько людей, и понял, что да. Ну как понял, Сергей это аргументировал тем, что люди не железные. Он это не прямо сказал, а указал в блоке про распорядок, смены, увольнительные и прочие моменты. Хочешь круглосуточную защиту, готовь 3 группы, а к ним добавь отряд быстрого реагирования, а лучше 2, чтобы они тоже друг друга сменяли. И это минимум. Так я понял, что, помимо командира гвардейцев, нужен бухгалтер, начальник склада и бог знает кто еще. Ладно, со всем этим постепенно разберемся. В конце тренировки я ответил на все вопросы, что были в начале списка. Беседа часа на 4 растянулась, и некоторые моменты Калач записывал. Не удержался, попросил показать, что он там строчит. Мужчина усмехнулся, протянул блокнот и, ничего, кроме общих слов, я там не нашел. Даже зная, о чем шла речь, от силы треть соотнес с поднятыми темами. Важную информацию бумаге доверять нельзя, постучал он себя по голове. Это было определенно очко в его пользу. Еще через неделю, которую я занимался теми же делами, что и до этого, стало понятно, что с Калачом мы сработаемся. Первое впечатление оказалось обманчивым, и мужик попался деятельный. На тренировках не халтурил, план развития толковый предложил. Сам я в этом мало разбирался, но не поленился к Родиону заглянуть, совета спросить. Тот одобрил и сказал, что это, в принципе, стандартный вариант. Отмечу, что первая часть плана была рассчитана на год. За это время мы должны подготовить хотя бы десяток толковых людей, которые будут представлять собой реальную силу. В моей-то броне это не так уж и сложно. Со всеми артефактами, конечно, ничего, сделаю образцовых рыцарей и отниму славу у кнайтов. Мы даже название придумали, «Соколята», звучит смешно, но это пока они не покажут, что могут. И чего я раньше гвардию формировать не начал, это же так интересно. Так вот, через неделю с Сергеем встретились у Гвоздевой в центре, ради 2 целей. Во-первых, я познакомил его с Сергеем Гвоздевым. Плохо, конечно, что их обоих Сергеями зовут, но что поделаешь. Со своим старым знакомым я нового человека тоже обсудил, и то, как Гвоздев дальше будет на меня работать. Решили на него организационную часть свалить. Он мужчина хозяйственный, но от войны окончательно отошедший, вот пусть и занимается обеспечением да порядком, и присматривает тоже. Ему я доверял куда больше, чем Калачу. Сегодня я этих двоих познакомлю, а если точнее, они сами познакомятся, потому что Калач вместе с семьей сюда приедет сам и со мной пересекаться не будет. в открытую. Так-то я его в кабинете Ольги ждать буду. «Привет», – поздоровался я с Ольгой, когда переместился через проход. «Не пришли еще, как раз зашли, девочки передали. Ты предупредил его, что новую конечность просто так не восстановить?» «Да, но ты это с позиции какого опыта рассказываешь?» «Своего и общецелительского. Медицина тоже так не умеет, а сильный целитель в связке со мной и нашими наработками, я уже думал об этом. Но давай посмотрим». Вскоре в дверь постучали, она открылась и внутрь заглянул калач, без семьи. Пришел он вместе с ними, но его женщинами займутся другие специалисты. Проведут полное обследование, подлечат, если надо. Жена у него, кстати, самая обычная. Дочери, очень слабенькие бесы. «Входи», — сказал я. Сергей зашел, помялся и выдал. «Здрасте», — это он к Ольге обратился. Та на него смотрела, прищурив глаза. Кто не привык к общению с сильными целителями, тот воспринимал подобное как агрессию. На самом же деле Ольга сканировала его организм. «Садись», — указала она на кушетку. «Кабинета в этом здании у нее два. Один приемный, а второй директорский». Встретились в приемном, как нетрудно догадаться. Сергей доковылял и лег, куда сказали. Протез у него примитивный. Крепление, палка и второе крепление к ботинку. На досуге я подумывал, смогу ли создать нормальный протез. Без сложных расчетов понял, что смогу, но заниматься этим желания никакого не возникло. Возни много, а результат скромный, несмотря на то, что это улучшит чьи-то жизни. Проблема в том, что это будет малое количество людей. Надо искать такие решения, которые помогут сразу большому количеству. В частности, Ольге, развить направление восстановления конечностей, чтобы она потом обучила новое поколение целителей, и те помогали массово. «У тебя не только с ногой проблема. Не знаю, что послужило причиной, но твоя регенерация сбита. Генетическая, она всегда сбоила», — признался мужчина. «Ясно. При этом потенциал неплохой. Будь ты лет на 20 моложе». Так, женщина пробежалась пальцами по протезу и отстегнула его. Коснулась обрубка, прикрыла глаза и молчала минут 5. «Что могу сказать, некоторые вопросы решаемы прямо сейчас, другие, надо пробовать. А подробнее?» – спросил Сергей. «Прямо сейчас могу почистить организм, освежить его, так сказать, и чуть подправить по мелочи. С твоей ногой и генетическим отклонением дольше повозиться придется, но это решаемо», – с напряжением в голосе спросил мужчина. «Ничего обещать не буду, одно связано с другим. Будь твоя регенерация чуть лучше, нога бы и сама постепенно отросла, но тут и сбой, и реализация потенциала скромная. Не повезло. Сейчас выйдешь из кабинета, дойдешь до процедурного. Я девочкам скажу, какие анализы надо взять. Кровь сдавать не боишься?» «Нет». «Вот и хорошо. Можешь идти. Загляни сюда через неделю. Начнем работу». «Спасибо». Сергей спустил ногу с кушетки, забрал протез и быстренько его надел, после чего ушел, куда отправили. «Что скажешь?» – спросил я. «Да можно ему ногу вернуть. Если даешь добро, займусь этим». «Конечно, даю. Мало ли, это же теперь твой человек. И что, приди он просто так, ты бы ему не помогла?» «Не знаю», – дала она неожиданный ответ. «А как же бесплатные недели? Так на них очередь, а с ним долго возиться придется. Тема сложная, и, если честно, мне истрепали много нервов в последние дни. Не хочу этого признавать, но работать с богатыми клиентами куда проще, да и приятнее». «Неожиданно. Ольга всегда радела за помощь людям, а тут такие заявления. Я не отказываюсь от бесплатной работы», — выставила она перед собой руки. «Просто. А ладно, чего тебя этим грузить? Люди иногда неадекватные попадаются, всю душу вынуть готовы. Им помогаешь, а они недовольны, что в очереди ждать приходится. Забудь, в общем, как скажешь. Так что по Сергею, пусть кровь сначала у него возьмут. Сделаем анализы, я подготовлюсь. Тебе образец тоже предоставлю, а там видно будет. Может, за пару сеансов управлюсь, могу растянуть, если надо». «Оль, видимо, тебя серьезно допекли». «Ой, отстань», — отмахнулась она. «Работай, как обычно работаешь. Даже если я с этим человеком дальше сотрудничество не продолжу, то все равно помоги». «Хорошо, спасибо тебе». «Да пока ни за что», — снова махнула она рукой. «Оль, а ты давно отдыхала? Недавно у тебя дома сидела и сидела. Наотдыхалась по самое не могу. А нормально? Выбраться куда-нибудь? Море там? Ну?» Она честно задумалась, но я и так знал ответ. «Последний раз был. Так давно, что никто и не вспомнит. Я позабочусь об этом. Готовь чемоданы». «Нет», — возмутилась женщина. сейчас не до этого. Я тебя давно знаю и вижу, что ты устала. А сам-то, когда последний раз отдыхал? После свадьбы. Сомнительный у тебя отдых вышел. Сначала виллу взорвали, потом с морским чудовищем бился. Думаю, твой отдых спокойнее пройдет. Да и разве ты не хочешь, чтобы Кир у моря время провел? По больному бьешь. Знаю, я позабочусь о вопросе. Правда, сейчас зима подкрадывается, но мы придумаем что-нибудь. Ольга закатила глаза, но ничего не ответила. Все же она разумная женщина. Глава 10. Семейный отдых. Последний разговор с Гвоздевой неожиданно перерос во что-то большее, чем чей-то отдельный отдых. Началось все с Кати. Так уж сложилось, что в последнее время я полюбил скидывать дела на кого-то другого. Если это было что-то конкретное, и у меня уже имелся человек, который мог это сделать, задача поручалась ему. Если же это было что-то абстрактное, то сначала я обсуждал все с женой. Отпуск, задумалась Катя, когда мы ужинали вечером. А это хорошая идея. Да, а то Ольга что-то забегалась. Не помешает после пережитого скинуть напряжение. Вот именно. Выставила Катя вилку в мою сторону. Не помешает. Нам всем. Ну нет, понял я, к чему она клонит. Да-да, закивала она и улыбнулась. Я подумаю, как это лучше организовать. Ни о чем не беспокойся. Мне главное, вопрос безопасности решить. Разберемся. Разобрались, несмотря на весь мой скептицизм. Катя поговорила с мамой на следующий день. Та подумала, рассказала ей про кое-какие планы, это дошло до князя, он тоже задумался, и, в итоге так вышло, что решили ехать всем скопом. Имелось в виду, что будут Медведевы, Соколовы, Гвоздевы и много кто еще. Дядя решил устроить большие переговоры или смотрины, уж сам думай, как это называть, сообщила Катя через пару дней. Так, протянул я, подозревая, что ввязался во что-то нехорошее. А подробности? Смотрины, это вроде знакомство с женихом. Кто невеста? Ты, конечно же, хихикнула супруга. Сейчас дядя ведет активные переговоры с немцами и китайцами. Один из ключевых вопросов – это открытие стационарных проходов. О технологии много кто узнать успел, а нужным людям показали вживую. О том, что нечто подобное произойдет, я знал, но подробностей не слышал. Не потому что их от меня скрывали, а потому что сам ими не интересовался. Заскакивал каждый день к самим порталам, снимал данные, анализировал их и дальше делами занимался. Иногда что-то докручивал и подправлял. А какие там события вокруг происходят? Не интересовало меня это, другим голова была занята. Но спешит князь, ох спешит. По моим прикидкам, технологию, чтобы ее массово применять, можно будет запускать через год-два. Пока это работает, потому что объемы маленькие, и я могу за всем следить. Надо срочно отдел обслуживания формировать. Когда бы еще время на это найти? Собственно, продолжила Катя, дядя решил совместить приятное с полезным. Встретимся на азиатском курорте. У них сейчас теплее, чем в наших краях. Пообщаемся вживую. На тебя тоже хотят посмотреть, как на главного изобретателя. Охрана там будет по высшему разряду, так что Гвоздевым будет ни о чем волноваться. Не уверен, что им будет комфортно в таком окружении. Там ведь непростые люди соберутся. И что, посмотрела на меня Катя, твоя Ольга, одна из сильнейших целительниц, которая неожиданным образом выросла в силе, хотя до этого ничего такого не показывала, жена подмигнула мне, давая понять, что некоторые тайны вовсе не тайны. Да и остальные целители, что в вашем центре работают, тоже чуть в силе прибавили. И об этом тебе сказала, мама. Что ты хотел, за тобой присматривают и каждый шаг фиксируют. Ожидаемо. Только я не понял, как это должно обеспечить комфорт самим Гвоздевым.